Так называемый знак Аард Цири – это очень простое заклинание из разряда психокинетических чар, основывающееся на направлении энергии в требуемую сторону. Мощность броска зависит от концентрации воли излучающего и выданной им силы. Она может быть значительной. Ведьмаки освоили это заклинание, воспользовавшись тем, что оно не требует знания магической формулы. Достаточно концентрации и жеста. Поэтому они назвали его знаком. Откуда они взяли название, не знаю. Возможно, из старшей речи. Слово «арт» означает, как известно, верх, верхний, высочайший. Если так, то название это очень обманчиво, потому что трудно найти более легкое психокинетическое заклинание. Мы, разумеется, не станем терять времени и энергии на такой примитив, как ведьмачий знак. Мы будем изучать истинный психокинез. Ну-ка, потренируемся. На той вон корзинке, что лежит под яблоней. Сконцентрируйся. Готово. Слишком быстро. Напоминаю, контролируй истечение силы. Выдать ты можешь лишь столько, сколько взяла. Если выдашь хотя бы на малую талику больше, то это пойдет за счет твоего собственного организма. Такое усилие может лишить тебя сознания и даже убить. Если же ты выдашь все, что взяла, то потеряешь возможность повторить. Придется черпать еще раз. А ты уже знаешь, как это трудно и не безболезненно. О, знаю! Нельзя ослаблять концентрацию и позволять энергии вырываться из тебя самой. Моя учительница любила говорить, что выдавать силу следует так, как будто ты, прости, пукаешь в бальном зале, нежно, экономно и под контролем, и так, чтобы посторонние не догадались, что это твоя работа. Понимаешь? Понимаю. Выпрямись и перестань хихикать. Напоминаю, заклинание — дело серьезное. Его бросают в грациозной, но и гордой в то же время позе. Жесты проделывают плавно, сдержанно, с достоинством. Не строят глупых мин, не морщатся, не высовывают языка. Ты оперируешь силами природы, так прояви к природе уважение. Хорошо, госпожа Йеннифер. Будь внимательнее. На этот раз я тебя не экранирую. Ты самостоятельная чародейка. Это твой дебют, утенок. Видела бутыль с вином на шкафчике? Если дебют пройдет хорошо, твоя учительница выпьет сегодня вечером. Одна? Ученикам пить вино разрешают только после сдачи экзаменов на подмастерье. Придется подождать. Ты понятливая, так что осталось всего годков 10, не больше. Ну, начинаем. Сложи пальцы. А левая рука, ишь, размахалась. Опусти свободно или упрись в бок. Пальцы. Хорошо. Ну, выдавай. Ах! Я не просила издавать звуки. Выдай энергию, молча. Ха-ха, подскочила, корзинка подскочила, ты видела? Едва-едва дрогнула. Цири, экономно? Не значит слабо. Психокинез используют с определенной целью. Ведьмаки применяют знак Аард, чтобы сбить противника с ног. Энергия, которую ты выдала, не собьет у противника даже шапки. Еще раз. Немного сильней. Смелее. Ха, поплыла! Теперь было хорошо, правда, госпожа Йеннифер? Хм, потом сбегаешь на кухню, стащишь немного сыра к нашему вину. Было почти хорошо, почти. Еще сильнее, утенок. Не бойся. Подними корзинку с земли и как следует ударь ею о стену вон того сарайчика, так, чтобы перья полетели. Не сутулься, голову выше. Грациозно, но гордо. Смелей, смелей. О, черт! Ой-ой, прости, госпожа Йеннифер, кажется, я выдала чуточку многовато. Совсем капельку. Не нервничай, иди сюда. Ну, маленькая, а сарайчик? Это случается. Не переживай. Дебют, в принципе, следует оценить положительно, а сарайчик... Это был не такой уж красивый сарайчик. Так, сараюшка какая-то. Не думаю, чтобы кому-то его очень уж недоставало в ландшафте. Но, милые дамы, спокойно, спокойно. К чему такой шум и гам? Ничего же не случилось. Без нервов, ненники. Ничего не случилось, повторяю. Просто надо собрать доски. Пригодятся для печки.